Глава 26. У императора. По приезде в Ярославль нас заперли на этот гребаный карантин. Можно его было сравнить с заточением в тюрьме, если бы не обходительный персонал, кормежка, как на убой, и куча свободного времени, которое проводили в безделье у телевизора или слушая музыку. Лафа омрачалась лишь медицинскими процедурами. Все врачи, пытавшие меня, оказались исключительно сериенными. У остальных из нашей группы половина были людьми. Не соврал старший следователь, ко мне повышенное внимание этой исследовательской братьи. Зато выяснилась интересная подробность. Пусть Чаха так никто и не смог обнаружить, а про боевой серп Кроу знали и раньше, но поставить в тупик медицинский народец я все-таки смог. Классификация дара – вот что их смутило. Кто-то из эскулапов утверждал, что я сейчас чуть ли не десятка, кто-то с не меньшей убежденностью заявлял, что пятерку и то с трудом освоил. Но по выражению их лиц догадался, что ни те, ни другие ни хрена не разобрались. Мучаются от этого бедняги, не зная, что написать в медицинском заключении. В конце концов плюнули обе группы и заявили, что я имею минус дар непонятной классификации. 4 дня пролетели незаметно. Ранним утром зашла наблюдавшая меня Сирьянна и доброжелательно попросила на выход. «С вещами?» — привычно пошутил я. «Нет, Данила, к вам приехал отец. Он ждет в отдельной комнате около проходной. Вообще-то у нас не принято пускать посетителей, но все ваши тесты пройдены, и есть дозволение Имперской службы безопасности навстречу». «Черт! Этого мне только и не хватало. Я нифига не помню родственников прошлого тела, а вот они меня очень хорошо знают. Легко могу проколоться на элементарных вещах, и тогда начнут разбираться со мной очень серьезно. Не зря СБ допустила папаню. Видимо, решили устроить еще одну проверочку». Собрав свою силу воли в кулак, проследовал за доктором. Комната для приема гостей оказалась небольшой и скудно обставленной. Стол, 2 стула. Все. Посреди нее стоял невысокий кряжистый мужик в форме майора танковых войск. Помнится, мне раньше говорили, что отец майор. Значит, он это. Хотя, если поразмыслить, то больше никого в комнате нет. Так что, будь он хоть в пижаме, все равно не обознаешься. «Ну, здравствуй, сын», — не сделав попытки приблизиться, проговорил он. «Здравствуй. Извини, но я тебя совсем не помню. Так в автобусе шандарахнуло, что даже имя свое на веру принял. Ничего, если в объятия бросаться не буду». «Обойдусь. Да самому больше не обниматься, а придушить тебя за все выкрутасы хочется. Хотя тут мне говорили, что героем стал. Не ожидал. А уж что в спасатели подался, того и подавно. Но у них тебе самое место. Эти и сами долго не живут, и другим спокойно не дают. Не всем же под броней трусливо потеть». «Да что ты знаешь о танкистах?» Моментально растеряв невозмутимый вид, зло выпалил он. «Мы всегда на острие!» «Ага. Потом таких вот острых и спасай, когда вляпаетесь. Ты зачем пришел? Взятые мной деньги тебе, кажется, перевели, и ничего друг другу не должны. Век бы в Тюмени сидел, но вот вызвали аж в столицу. Из-за тебя. Хотят сравнить того моего сына и сегодняшнего. Судя по манерам, ты остался прежним, но говорят, что остепенился немного. Это правда?» «Не знаю. Повторю еще раз, память отшибла капитально. Но судя по тому, что мне рассказали о моих прошлых приключениях, сдвиг есть». «Сдвинутый не может сдвинуться. В лучшую сторону. Понимаю, что жил весело, но недостаточно, оказывается. У спасателей все круче». «Тут ты, Данила, не изменился. Как любил во всякие неприятности попадать, так и любишь. Я, когда разрешение на отправку тебя в Имперскую школу спасателей подписывал, надеялся, что немного остепенишься, выбьют всю дурь там из тебя. Ну или попытаются». «Какое разрешение?» — не понял я. «Ты же еще несовершеннолетним был. Стандартная процедура. Теперь уже полностью отвечаешь за свои действия. Учти на будущее. Вляпаешься? Помогать наш род не станет. Пусть ты и считаешься номинально Горюновым, но только на бумаге». «Черт! А ведь я совсем забыл про свой день рождения. Мой-то прошлой осенью был. Вступил в совершеннолетие и даже не отметил это дело. Да и неважно. Главное, что терзать меня родственники не будут. Окажусь у них под крылом, обязательно где-нибудь проколюсь. Играть на глазах у близких родственников Данила долго не получится». «Что ж, отец», — как можно беспечнее ответил я на его предупреждение. «Учту на будущее. Вы сами по себе, а я сам. Если тебе больше нечего сказать, то я пошел». «Даже про мать и сестер не спросишь. А смысл? Все равно никого не помню. Но привет передай. От меня не убудет, а им приятно. Наверное, приятно. Спасибо, что из рода не убрал. Я запомню эту услугу на будущее. А вось и помогу, когда нужен буду. Да я лучше у элементалей помощи попрошу, саркастически усмехнулся барон Горюнов. От них ее и то быстрее дождешься. Твои обещания слишком лживы. Прощай, сын. Не знаю, что из тебя вырастет, но, надеюсь, не дерьмо. Прощай, отец. По идее, должен извиниться за свои прошлые поступки, но не буду, так как... Ничего не помнишь, перебил он. Я догадался. Будь жив. С этими словами отец покинул меня, так и не приблизившись, не пожав руку или не хлопнув по плечу. Должно быть обидно. Только пусть уж лучше так, чем эти родственные нежности с чужим мне человеком. Ну а еще через день нашу группу притащили во дворец. Величественное и одновременно вычурное здание поразило своей красотой. Явно не гастарбайт расстроили, а мастера своего дела, начиная от архитектора и заканчивая последним каменщиком. Внутри него оказалось и того круче. Обычно много золота в интерьере смотрится слишком по-цыгански, но тут неизвестные дизайнеры смогли стильно соединить и дорого, и богато. Сам прикупил бы с удовольствием такой домик, если бы имел хренолеон миллионов. Вопреки ожиданиям, нас повели не в какой-нибудь церемониальный зал, а в пусть и просторную, но ничем не выдающуюся комнату, больше напоминающую рабочий кабинет большого начальника, чем место для награждения. В кабинете уже сидели наши высокопоставленные кураторы и еще один сухонький старичок с генеральскими погонами спасателя. С виду дедушку соплей перешибить можно, но как только я посмотрел в его глаза, то понял, что это самый опасный персонаж из всех присутствующих здесь. Признаться такому не то, что перечить не хочется, но и через бетонную стену на него косо смотреть боязно. «Вот вы, орлы, какие!» — без тени улыбки начал он. «С виду дебилушки, за исключением инструкторов, отличиться смогли на ровном месте. Кто не знает, то я князь Ломакин Осип Семенович, начальник штаба Имперской службы спасателей. Запомните мое лицо хорошенько. Кому из вас удастся стать офицером, готовьтесь, что лично стружку снимать буду. Тупым рубанком из самых нежных мест. Ну а пока слегка можете расслабиться. Сейчас пожалует его императорское величество Александр V. Если кто из вас утырков будет ныть про тяготы службы, то готовьтесь к огромным неприятностям. Господин генерал, разрешите обратиться? По уставному ответил я. Но нам сообщили, что с императором необходимо говорить искренне, ничего не утаивая. Кто такой? Курсант Горюнов. «Это тот, кто с серпом?» «Так точно!» «Отдельно тебе, Горюнов, поясню. Если будешь при императоре задавать подобные тупые вопросы, то лично вырву твой серп и оскоплю им. Не хватало еще позориться перед государем из-за подобного сопляка. Вас для дела вызвали, а не на чай. Эмоции оставьте свои в стороне и...» «Кто тут без моего разрешения ругается?» перебил его вошедший в комнату мужчина средних лет. Невысокий, крепкий, словно тяжеловес после завершения карьеры. Взгляд ироничный, но при этом не уступает своей жесткостью глазам князя Ломакина. Не нужно никаких табличек, чтобы понять, кто это. Аура огромной власти, исходящая от него, моментально наполнила кабинет. «Провожу инструктаж, Ваше Величество», — спокойно ответил главный спасатель. «Мозги вправляю». «Мозги?» — переспросил Александр V. «Если вправляете, Осип Семенович...» «Значит, они у них есть. Подобное не может не радовать. Итак, господа курсанты, начнем награждение, а потом уже и чаю попьем в приватной обстановке». Никаких напыщенных речей и положенного при награждении пафоса. Император просто называл фамилии и раздавал коробочки с серебряными медальками. Мы, преданно вытаращив глаза, громко благодарили, отдавали честь и клялись верно защищать Российскую империю и впредь. Вложились в пару минут. Примечательно, что ни Якутова, ни Станов ничего, кроме устной благодарности, не получили. Как потом объяснил прапор, то, что для таких инвалидов, как мы, подвиг, для нормального спасателя простая работа. Круто служат ребята. Дальше было обещанное чаепитие. На нем даже без подсказок нашего начальства сильно захотелось вести себя прилично. Александр V словно соткан из сильнейших энергетических потоков. Несмотря на то, что говорит очень вежливо и с улыбкой, меня не покидало ощущение, будто нахожусь в клетке с сильным хищником, способным в любой момент перекусить пополам любого, кто осмелится вызвать его недовольство. Остальные курсанты ощутили нечто подобное тоже. Да что там курсанты? Даже два генерала и полковник нервничают, хотя и не подают вида. «Жалобы есть?» — первым делом спросил император, отпивая из фарфоровой чашки чай. «Так точно, Ваше Величество!» — тут же ответил я, вовремя не успевший перехватить действие печати смерти. «Мало практических заданий. Сражаться с фантомами слишком скучно. Нет чувства опасности. Настоящего боя не ощущаешь». «Смелый какой!» — иронично приподняв бровь, прокомментировал Александр. «Научитесь вначале технике, а потом и практика не за горами. Или вас мало гоняют? С трудом верится. Я прекрасно знаю нагрузки, что дают начинающим спасателям». «Вы правы, Ваше Величество. Гоняют так, что в глазах темно. Но жаловаться на подобное не смею. Лично убедился, что все нам во благо. Будь учебная программа более мягкая, то не мы награды бы сегодня получили, а наши родственники похоронки. Но все равно дополнительного адреналинчика хочется. Вы уж там похлопочите, чтобы вместо фантомов иногда настоящие твари были». «Похлопочите?» — неожиданно рассмеялся император. «Данила, а вы своеобразный молодой человек. Хлопочут другие, когда я прикажу. Учтите это на будущее». «Так точно! Готов к хлопотам и днем, и ночью!» «Вот и молодец! А остальные курсанты что молчат? Есть что добавить к словам товарища?» Никто не осмелился ответить, дабы не усугублять и так большие нагрузки на тренировках. Судя по взгляду генерала Ломакина и полковника Якутова, они нам уже и так обеспечены. Дальше пошел более непринужденный разговор, которым Александр V искусно управлял, заставив раскрыться притихший молодняк и выуживая из наших ответов необходимую для себя информацию. И еще он нас сканировал. Это сказал мне Чах, сразу признавший императора не просто сильным человеком, а зачислив разряд высших. Когда мы вышли из дворца, то все чувствовали себя выжатыми лимонами, хоть самих в чай клади. На этот раз поехали не на карантинную базу, а в отель, причем достаточно дорогой, судя по его обстановке. Лишь только Станов отвалился от нашей группы. «Ему выход в город запрещен», — пояснила Якутова, когда я задал вопрос про прапора. «Еще пару лет будет жить на казарменном положении. Урок вам всем на будущее, что не стоит громить ресторанчики и доводить до больницы всякий сброд со связями. Ну или просто старайтесь не попадаться на месте преступления». «У нас будет выход в город?» — спросил Алан, выцепив из слов лейтенанта самое интересное. «Ага. 2 дня на расслабуху, а потом снова за учебу. И если хоть одна тварь, — выразительно посмотрела на меня лейтенант, — устроит залет во время отдыха, то лично тому на кулак его же кишки намотаю». «Или чтобы не попался», — задумчиво ответил я. «Так кажется». «Горюнов, еще одно слово и составишь компанию Станову. Уж он найдет, чем тебя занять». «Не волнуйтесь, я просто познаю новые реалии жизни. С головушкой же плохо, но обещаю вести себя прилично. А вы с нами гулять будете?» «Вот еще, дайте отдохнуть от ваших милых рож. Расселяйтесь по номерам, а я к своим поеду. 2 дня не тревожить». Так я впервые оказался один на один с новым миром. Радостина уехала к родственникам, проживающим в столице. Еще и Зойку с собой прихватила. Старостин закатился к каким-то своим друзьям, звал и нас с собой, но я, в отличие от Алана, отказался. Захотелось в одиночестве побродить по улочкам Ярославля, впитывая в себя его ауру и сливаясь с толпами людей. Странное место. Небоскребы соседствуют с особняками, выполненными в старорусском стиле. Машины плотным потоком движутся по дорогам, но при этом нет никакой гари и воздух чист. Хорошее все-таки дело это, техномагия. Посетил пару музеев, потом закатился в кино. Фильм дурацкий. Какой-то пидористического вида армейский лейтенантик спасает свою возлюбленную из лап вампиров. Причем Кроу больше на алкашей у ларька похожи, чем на опасного противника. Столько магии, сколько применяет он, пожалуй, даже сам император выдать не может. Но, судя по реакции гражданских, кино им заходит. Эх, их бы в одну нормальную заварушку посмотрели бы на этот дебилизм уже другими глазами. Впрочем, быть может, я и придираюсь, не до конца понимая менталитет местного искусства. Не досмотрев фильм, финал которого мне и так ясен, вышел на улицу. Уже основательно стемнело. Вначале решил идти в гостиницу, но понял, что сильно проголодался. Деньги есть, так почему бы не посетить один из столичных ресторанов? Не все же казенными харчами себя баловать. Долго подходящее место искать не пришлось. С виду приличное заведение со швейцаром у входа радушно распахнуло передо мной свои двери. Зал ресторана почти полон. Официант мне любезно указал на единственный свободный столик и принял заказ. Сегодня захотелось наваристого борща, мраморной говядины слабой прожарки и бокал хорошего коньяка для расслабона. Но не съев и пары ложек борщика со сметанкой, услышал шум у дверей ресторана. Нехороший такой, часто предшествующий неприятностям. Группа молодых людей громко скандалила с бедным официантом. Причем делали они это грубо, не стесняясь в выражениях. Памятуя о наставлении Якутовой, сделал вид, что ничего не вижу, и меня подобные разборки не касаются. К сожалению, касаются. Устав горлопанить с официантом, трое парней и две достаточно вульгарного вида девки направились в мою сторону. «Слышь, курсант!» — обратился ко мне один из скандалистов, дыхнув лицо свежим перегаром. «Считай, что уже поел. Нам нужен этот столик». «Мне тоже», — как можно миролюбивее ответил я, одновременно примериваясь, кого буду валить первым. «Ты не понял? В казарме своей пожрешь. Я граф Дугин, а это мои друзья, понял?» «Понял». «И чё?» «А чё надо?» «Ты не умничай тут», — подключился еще один гопник. «Тебе очень знатные люди приказывают. Если сейчас не уберешься, то шею свернем». «Барон Горюнов», — соизволил представиться я. «Раз уж посмели открыть свои вякалки, то за базар ответ держать надо. Дуэль! Официант! Где у вас тут место решить спор законным порядком?» «Неподалеку, господин курсант», — ответил взволнованный паренек. «Через дорогу направо». «Спасибо, вот и отлично. Пока говядину не неси, остыть успеет». «Непременно. Но за борщ, пожалуйста, расплатитесь отдельно. Извините, просто после дуэли и всякое бывает». «Ты кого, баронишка, на дуэль вызвал?» Совсем озверел один из золотой молодежи. «Да наши семьи! В жопу их засуньте!» — перебил я. «Здесь видеокамеры и свидетели, что вызвал вас на поединок. Всех по очереди. И я могу устроить так, что это попадет в сеть». «Тебя за такое мой отец в порошок сотрет!» — зло предупредил тот, что назвался Дугиным. «Да и насрать, не при дамах будет сказано. Либо идете со мной, либо позорище на всю столицу. Отказ от дуэли — это сами знаете что». Парни в бешенстве. Девочки притихли и явно испугались. Но главное достигнуто. Не нарушая закона, я смогу надрать задницы этим ублюдкам, а потом уже спокойно поужинать. До нужного места мы пошли дворами. Толпа окружила меня со всех сторон. Не очень мне подобная расстановка нравится. Даже девки перестали бояться и смотрят нагло, предвкушая разборки. «Как только зайдешь за угол, парень сзади тебя по голове ударит», — внезапно сказал Чах. «Они не хотят дуэли. Здесь избить попытаются». «Понял. Спасибо, дружище». Так все и оказалось. И у моих противников был небольшой шанс, если бы я не был предупрежден. Дал им первыми проявить себя, надеясь, вдруг одумаются. Нет. Слишком злы и достаточно пьяны, чтобы включить благоразумие. Удар по темечку кастетом не очень приятно получить, поэтому отклоняю голову в сторону, перехватываю руку ублюдка и ломаю ее о свое плечо. А нечего железяками незаконными баловаться. Визг потерпевшего был командой для остальных. Аристократы хоть и хорошо подготовлены, но их Якутова с Остановым явно не гоняли. Уворачиваться от небольшого огненного шарика даже не стал. Он разбился о меня, рассыпавшись искрами в разные стороны. А вот его хозяин не рассыпался после прилета моего кулака в лицо. Лишь его челюсть громко хрустнула, и парень отправился отдыхать рядом со своим товарищем на почти чистый асфальт. Остался последний, тот самый Дугин. Девок не считаю, они уже кинулись в рассыпную. Этот гад не придумал ничего лучшего, как выхватить меч, что до этого болтался неудобной железякой на его поясе. Явно не часто надевает, а только лишь для выпендрежа. Что ж, сам напросился. Серп материализовался в моей руке. Отбив пару неуклюжих ударов, я приставляю его к горлу Дугина. Он резко бледнеет. «Понял. Все понял», — быстро произносит графенок. «Давай договоримся. Не убивай. Сколько нужно за компенсацию неудобств?» «Подавись своими деньгами, засранец. Мы договаривались на дуэль, поэтому поднимай своих дружков и продолжаем движение в сторону ристалища. И не дай бог кто-то удрать вздумает».